Глава 45. Белла. Увидев меня в испорченном платье и с перепачканным сажей лицом, Эйден перепугался. Он выскочил из-за стола, за которым обсуждал дела со своими генералами и советниками, кинулся навстречу нам и подхватил меня на руки. Его лицо выражало крайнюю тревогу. «Что произошло, любовь моя? Кто на тебя напал? Если этот маг виноват?» «Эйден, послушай меня», — поспешно заговорила я. «Майрон не виноват. Он помог мне справиться с пламенем. Огонь появился сам собой и перекинулся на одежду, и Лариса обожгло тоже». «Я в порядке», — доложил синий дракон, хотя ему, на мой взгляд, требовалась срочная помощь лекаря. Муж аккуратно стер с моей щеки грязь и заглянул мне в глаза. «Ты точно не пострадала?» «Мне огонь не причинил никакого вреда. Я даже его жара не почувствовала». Эйден бережно прижал меня к груди и метнул на Майрона сердитый взгляд. Тот не стушевался, а наоборот, задрал нос и наставническим тоном произнес: «У твоей жены проснулся дар, Эйден. Оставлять ее без присмотра было плохим решением. В этот раз мы справились. В другой раз нужного человека может не оказаться рядом. Белле просто повезло, что магия решила проснуться в тот самый момент, когда она пришла навестить меня в темнице». Я, разумеется, помнила, что стало причиной выплеска дара. Сильные эмоции, с которыми мне не удалось сладить. Майрон нарочно провернулся так, чтобы его освободили. Но мне все еще было страшно, и я беспрестанно думала о сестре. Если владыка Драскольда прикажет вновь посадить первого чародея на цепь, то я могу никогда не увидеть Талису. Майрон был опасным противником даже на свободе, и я боялась, что он будет мстить за свое пленение. «В Драскольде немало мудрых драконов», — заметил Эйден. «Старейшины помогут Белле справиться и обуздать ее дар». «Сомневаюсь, что они часто имели дело с человеческими чародейками. В конце концов, я именно за этим и прибыл в замок, чтобы обеспечить безопасность моей подопечной». «Где же ты был, когда она в одиночку блуждала среди скал?» Я потихоньку погладила Эйдена по груди. Мне не хотелось, чтобы разгорелась ссора. Майрон усмехнулся и кивнул в сторону моих личных стражей. «А личная охрана владычицы где была? По-моему, мы оба допустили оплошность, владыка». Аккуратно схватившись за шею мужа, я встала на ноги, одернула остатки платья. Эйден поправил мне растрепавшиеся волосы и положил свои большие ладони мне на плечи. Это было приятно. «Мы все живы и здоровы», — я бросила взгляд на обожженного охранника. «Ну, почти. Давайте просто подумаем, что делать дальше с моей магией». «Ты хочешь, чтобы первый чародей обучал тебя?» — спросил Эйден. «Ты доверяешь ему?» Выразительный взгляд Майрона и легкая улыбка на его губах не позволили мне сказать правду. «Да, магистр Майрон обучал меня еще в Альмирании, поэтому пусть он учит меня заклинаниям. Тем более, что в замке Драскольда нет учебников на моем языке, а он привез их с собой. Но прежде чем мы начнем, пусть он доставит сюда Талису Линд». «Я сам слетаю за твоей сестрой, Белла», — заявил Эйден. «Это вызовет подозрения у короля Ренвика», — приглушенно проговорил Майрон. «Лучше бы сделать так, чтобы девочку... выкрали втайне от нашего короля». «Ты расскажешь, где ее держат, а я все организую сам», — решил мой муж, и первому чародею оставалось только кивнуть. Мы с Эйденом договорились ни словами, ни действиями не показывать Майрону, что знаем о планируемом нападении. Король Ренвик должен был до последнего верить, что застанет глупых, доверчивых врагов врасплох. Владыка уже начал готовить своих воинов. По ночам в Драскольд прилетали новые и новые боевые драконы. Всех их размещали в замке или неподалеку от него. Лариса отправили лечить ожоги. Мне Эйден тут же подобрал другого охранника из доверенных генералов, после чего я пошла наконец к себе. Отмываться от сажи, переодеваться и приводить себя в порядок. Триша, увидев меня, разволновалась и принялась охать и ахать на все лады. Рядом с мужем я немного пришла в себя, и мне не хотелось с ним расставаться. «Мне еще многое нужно обсудить с советниками. Но будущую ночь мы обязательно проведем вместе», — заверил меня Эйден и горячо поцеловал в губы. Я ответила ему, про себя искренне удивляясь, как быстро можно привыкнуть к поцелуям. Еще совсем недавно касание жарких и властных губ мужа будило во мне первобытный ужас. Я и представить себе не могла, что когда-то стану принадлежать дракону до конца. Сейчас мое сердце все еще замирало в предвкушении будущей ночи, но это был далеко не страх. После всех купальных процедур я устроилась в большом кресле с книгой, твердо решив выяснить, как предотвратить катастрофы, связанные с моим даром. Я хотела узнать, могу ли я уже сейчас контролировать стихийную силу, или она будет выплескиваться из меня, когда ей вздумается. Жаль, в учебнике для студентов-первогодков Академии ничего не говорилось про крылья. Помимо огненной и воздушной магии, естественной для драконов, у меня должна была проснуться способность летать. Я пролистала всю книгу от начала и до конца, вздохнула, взялась за следующую, но тут мои веки сами собой сомкнулись, и я ненадолго провалилась в сон. Это было хорошо. К ночи, когда Эйден прислал за мной, я снова была полна сил. «Дар проявляется в минуты сильных эмоций или волнения», сообщила я мужу, когда мы в первый раз утолили свою страсть и расслабленно лежали поверх простыней. «Мне следует быть осторожным, чтобы ты не подожгла постель?» «Наверное. На сегодня магическая сила уже иссякла, я почти не чувствую ее внутри». «Удивительно, как в таких хрупких созданиях, как люди, может скрываться столько энергии». Я сползла с плеча Эйдена и повернулась к нему спиной. Он нежно провел кончиками пальцев у меня между лопаток и запечатлел там поцелуй. Моя кожа покрылась мурашками от удовольствия. «Там еще не видно моих крылышек? Не растут?» — хихикнула я. «Они не вырастут в прямом смысле», — засмеялся дракон, не сразу сообразив, что я шучу. «Твои крылья будут сотканы из магии, они раскроются в полете». «В полете? Это как? Я ведь не смогу взлететь сама». «Но я смогу поднимать тебя в небо, чтобы ты тренировалась». «Эйден, ты хотел, чтобы я встретилась с кем-то, кто знает о темном боге Мортаагре», вспомнила я и повернулась к нему, тут же становясь серьезной. «Да, я договорился, что она будет ждать нас в конце недели. Это шаманка, и зовут ее Сильвинея». «Необычное имя для драконицы», заметила я. «Или она эльфийка?» «Старая эльфийка, которая утверждает, что она ровесница роковому хребту. Она немного не в себе, но почему-то мне кажется, что вы отлично поладите». «Я думала, что эльфы – ваши враги». «Видишь ли, люди тоже наши враги, но не все. Среди них есть очень милые». Эйден притянул меня к себе и вдохнул запах моих волос. Я обняла его и уткнулась носом ему в ключицу. Все начиналось так. Я должна была выйти замуж за врага, но теперь я ни за что не хотела бы возвращаться. Кажется, я влюбилась в того, кого должна была ненавидеть.